рисовать с бюстов, пилить по струнам годы, а дает человеческой фигуре в картине огонь, жизнь, одна волшебная точка, штрих. Страсть в звуки вливает одна нервная дрожь пальца. У меня есть и точка, и нервная дрожь, и все эти молнии горят здесь, в груди, — говорил он, ударяя себя в грудь, — и я бессилен перебросить их в другую грудь, зажечь огнем своим огонь в крови зрителя, слушателя. Священный огонь не переходит у меня в звуки, не ложится послушно в картину. Зачем не группируются стройно лица поэмы и романа? И опять слушал он, замирая. Не слыхать ни смычка, ни струн. Инструмента не было, а пела свободно, вдохновенно, будто грудь самого артиста. У Райского навернулись слезы умиления, и он тихо закрыл форточку. А ведь есть упорство и у него, у Райского. Какие усилия напрягал он, чтоб сладить с кузиной, сколько ума, игры воображения, труда положил он, чтоб пробудить в ней огонь, жизнь, страсть. Вот куда уходят эти силы. «Не вноси искусство в жизнь», — шептал ему кто-то, — «а жизнь в искусстве. Береги его, береги силы». Он подошел к мольберту, снял зеленую тафту. Там был портрет Софии. Глаза ее, плечи ее и спокойствие ее. «Но теперь она уж не такая», — шептал он. «Явились признаки жизни. Я их вижу. Вот они, перед глазами у меня. Как уловить их?» Он схватил кисть, палитру, помалевал глаза, изменил немного линию губ и со вздохом положил кисть и отошел. Платье, эти кружева, бархат кое-как набросаны, а пуще всего руки не верны. И темно. Краски вечером изменяются. Он поглядел еще несколько запыленных картин. Все начатые и брошенные эскизы. Потом подошел к печке, перебрал несколько рамок, останавливаясь на некоторых, и, между прочим, на голове Гектора. Наконец достал небольшой, масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портрет молодой белокурой женщины, поставил его на мольберт и, облокотясь локтями на стол, впустив пальцы в волосы, остановил неподвижный, исполненный глубокой грусти взгляд на этой голове. Долго сидел он в задумчивом сне. Потом очнулся, пересел за письменный стол и начал перебирать рукописи. На некоторых останавливался, качал головой, рвал и бросал в корзину под стол, другие откладывал в сторону. Между кипами литературных опытов, стихов и прозы он нашел одну тетрадь, в заглавии которой стояла «Наташа». Там был записан старый эпизод, когда он только что расцветал, сближался с жизнью, любил и его любили. Он записал его когда-то под влиянием чувства, которым жил, не зная тогда еще, зачем, может быть, с сентиментальной целью посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруге, или оставить для себя заметку и воспоминания в старости о молодой своей любви. А может быть, у него уже тогда бродила мысль о романе, о котором он говорил Аянову, и мелькал сюжет для трогательной повести из собственной жизни. Он там говорил о себе в третьем лице, набрасывая легкий очерк, сквозь который едва пробивался образ нежной любящей женщины. Думая впоследствии о своем романе, он предполагал выработать этот очерк и включить в роман как эпизод. Он, воротясь домой после обеда в артистическом кругу, читал Райский вполголоса свою тетрадь, нашел у себя на столе записку, в которой было сказано: «Навести меня, милый Борис, я умираю, твоя Наташа». «Боже мой, Наташа!» — закричал он не своим голосом и побежал с лестницы, бросился на улицу и поскакал на извозчике к знаменью, в переулок, вбежал в дом, в третий этаж. 2 недели не был, 2 недели — это вечность. Что она? Он остановился перед дверью, переведя дух, и от волнения то брался за ручку колокольчика, то опять оставлял ее. Наконец позвонил и вошел. Его встретила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница. Молча, опустив глаза, как будто сукаризной, отвечала на поклон, а на вопрос его, сделанный шепотом, с дрожью, что она, ничего не сказала, а только пропустила его вперед, осторожно затворила за ним дверь и сама ушла. Он на цыпочках вошел в комнату и оглядел ее, с беспокойством отыскивая, где Наташа. В комнате был волосяной диван красного дерева, круглый стол перед диваном, на столе стоял рабочий ящик и лежали неконченные женские работы. В углу теплилась лампада, по стенам стояли волосяные стулья, на окнах горшки с увядшими цветами, да 2 клетки, в которых дремали насупившиеся канарейки. Он глядел на ширмы и стоял боязливо, боясь идти туда. «Кто там?» — раздался слабый голос из-за ширм. Он вошел. За ширмами на постели среди подушек лежала, освещаемая темным цветом маленького ночника, как восковая, молодая белокурая женщина. Взгляд был горяч, но сух, губы тоже жаркие и сухие. Она хотела повернуться, увидев его, сделала живое движение и схватилась рукой за грудь. «Это ты, Борис, ты?» — с нежной томной радостью говорила она, протягивая ему обе исхудалые бледные руки, глядела и не верила глазам своим. Он бросился к ней и поцеловал обе руки. «Ты в постели?» «И до сегодня не дала мне знать», — упрекал он. Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку. «Прости, что потревожила и теперь», — старалась она выговорить. «Мне хотелось увидеть тебя. Я всего неделю как слегла. Грудь заболела», — она вздохнула. Он не слушал ее, с ужасом вглядываясь в ее лицо, недавно еще смеющееся. «И что стало теперь с ней? Что с тобой?» — хотел он сказать. Не выдержал и, опустив лицо в подушку к ней, вдруг разразился рыданием. «Что ты?» — говорила она, лаская нежно рукой его голову. Она была счастлива этими слезами. «Это ничего. Доктор говорит, что пройдет. Но он рыдал. Он понимал, что не пройдет. Я думала, ты утешишь меня. Мне так было скучно одной и страшно». Она вздрогнула и оглянулась около себя. «Книги твои все прочла. Вон они на стуле», — прибавила она. «Когда будешь пересматривать, увидишь, там мои заметки карандашом. Я подчеркивала все места, где находила сходство, как ты и я любили». «Ох, устала, не могу говорить». Она остановилась, смочила языком горячие губы. «Дай мне пить. Вон там, на столе». Проглотив несколько капель, она указала ему место на подушке и сделала знак, чтобы он положил свою голову. Она положила ему руку на голову, а он украдкой утирал слезы. «Тебе скучно здесь», — заговорила она слабо. «Прости, что я призвала тебя. Как мне хорошо теперь, если б ты знал», — в мечтательном забытии говорила она, закрыв глаза и перебирая рукой его волосы. Потом обняла его, поглядела ему в глаза, стараясь улыбнуться. Он молча и нежно отвечал на ее ласки, глотая навернувшиеся слезы. «Ты посидишь со мною сегодня?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Весь вечер, всю ночь. Я не отойду от тебя пока...» Слезы опять подступили, и он едва справился с ними. «Нет, зачем? Я не хочу, чтоб ты скучал. Ты усни, успокойся. Со мной ничего, право ничего». Она хотела улыбнуться и не могла. «Я что-то скажу тебе. Ты не рассердишься?» Он пожал ей влажную руку. «Я схитрила», — шептала она, приложив свою щеку к его щеке. «Вот уже 3-й день мне легче, а я написала, что умираю. Мне хотелось заманить тебя. Прости меня». Она улыбнулась, а он оцепенел от ужаса. Он слыхал, что значит это легче. Но он старался улыбнуться, судорожно сжал ей руки и с боязнью глядел то на нее, то вокруг себя. Вдруг из света, из толпы веселых приятелей, художников, красавиц, он попал как будто в склеп. Он сел подле постели и ушел в свою фантазию, где и раздолье молодой его жизни, и вдруг упавшие на него горе стояли как две противоположные картины. Большая веселая комната, группа собеседников, здоровых, поющих, говорящих шумно вокруг стола, за роскошным обедом среди цветов, шипящих бокалов. Между собеседниками веселые лица женщин блестят красотой, наслаждением. Тут артистки, музыки, балета, певцы, художники и золотая молодежь. Красота, ум, талант, юмор — вся солнечная сторона жизни. Вдруг он шагнул в ее мрачную тень. Это маленькая бедная комната и в ней угасающая подкошенная жизнь. Там у царицы пира свежий, блистающий молодостью лоб и глаза, каскадом падающая на затылок и шею темная коса, высокая грудь и роскошные плечи. Здесь эти впадшие, едва мерцающие, как искры, глаза, сухие бесцветные волосы, осунувшиеся кисти рук. Обе картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тем они стояли так близко друг к другу. В галерее их не поставили бы рядом, в жизни они сходились, и он смотрел одичалыми глазами на обе. Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Он против воли группировал фигуры, давал положение тому, другому, себе, добавлял, чего недоставало, исключал, что портило общий вид картины. И в то же время сам ужасался процесса своей беспощадной фантазии, хватался рукой за сердце, чтобы унять боль, согреть леденеющую от ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшным воплем исторгнуться у него из груди при каждом ее болезненном стоне. Эта любовь на смертном одре жгла его, как раскаленное железо. Каждую ласку принимал он с рыданием, как сорванный с могилы цветок. Когда умолкала боль и слышались только трудные вздохи Наташи, перед ним тихо развертывалась вся история этого теперь угасающего бытия. Он видел там ее когда-то молоденькой девочкой, с стыдливым простодушным взглядом, живущей под слабым присмотром бедной больной матери. Он узнал Наташу в опасную минуту, когда ее неведению и невинности готовились сети. Матери, под видом участия и старой дружбы, выхлопотал посидевший мнимый друг пенсион, присылал доктора и каждый день приезжал по вечерам узнавать о здоровье, отечески горячо целовал дочь. Между тем мать медленно умирала той же болезнью, от которой угасала теперь немногими годами пережившая ее дочь. Райский понял все и решился спасти дитя. Спасая искренно и горячо от сетей благодетеля, открывая глаза и матери, и дочери на значение его благодеяний, он влюбился сам в Наташу. Наташа влюбилась в него, и оба нашли счастье друг в друге, оба у смертного одра матери получили на него благословение. У обоих был один простой и честный образ семейного союза. Он уважал ее невинность, она оценила его сердце, оба протягивали руки к брачному венку, и оба не устояли.